Владимир Тендряков. «Покушение на миражи». Роман. Журнал «Новый мир». Номера 4-5 за 1987 год. Существует мнение, что писатель всю жизнь пишет одну книгу. Во всяком случае, Владимир Тендряков, 1923-1984 годы, был именно таким писателем. Над чем бы он ни работал, будь то роман о юности или трудная повесть о послевоенной деревне, публицистическая статья о современных нравах или повесть о школе, сатирическая проза или военные рассказы, Владимир Тендряков пишет о своей вере в человека, страстно, мучительно пробивается к лучшему в человеке, отстаивает способность мыслящего человека отринуть любые самые привлекательные и удобные для жизни миражи ради того, чтобы сознательно и ответственно торить путь, скромную, едва заметную, но свою тропинку в истории народа. Сейчас мы называем это новым сознанием, пониманием того, насколько изменился мир, в котором мы живем. Мы только приближаемся к мысли о том, что наше настоящее – залог продолжения истории рода людского. Перечитывая прозу Тендрякова, убеждаешься в том, что всю свою творческую жизнь – он мучился вопросами бытия, видел и старался писать бескомпромиссную правду. Его социальный анализ поражает точностью, а мысль – упорством и бесстрашием. Мы сейчас не знаем до конца возможностей литературы, хотя о ее роли в жизни общества написаны тома. Литература, пожалуй, самый чувствительный инструмент общества. И когда гуманитарные науки топчутся на месте, пытаясь создать социальную и философскую картину действительности, литература вынуждена взваливать на себя этот груз, тревожить совесть, смущать наш покой, нащупывать закономерности. Возможно, физики, работающие на нынешних АВМ, улыбнутся, читая, как по-домашнему суетливо герои Тендрякова готовят перфокарты с данными о возникновении христианства для только что построенного компьютера. Техника за последние десятилетия шагнула далеко вперед. Но рабочее название романа «Евангелие от компьютера» точно определило для автора направление поиска. С помощью ультрасовременной техники восстановить связь времен. Предпосылки, с которых мы начинаем, писали Маркс и Энгельс, непроизвольны, они не догмы. Это действительные предпосылки, от которых можно отвлечься только в воображении. Это действительные индивиды, их деятельность и материальные условия их жизни, как те, которые они находят уже готовыми, так и те, которые созданы их собственной деятельностью. Отправная точка обращения к истории для Тендрякова – это ситуация, сложившаяся сегодня в области общественного развития. Поэтому он так внимателен в исследовании обстоятельств, созданных по определению Маркса собственной деятельности человека к следствиям этой деятельности. Сейчас становится очевидно, современное мышление вышло на глобальные категории, человечество должно выжить, гарантировать свое бессмертие. Миражи и все, что сдерживает наш жизненный потенциал, что вселяет ложную надежду, будто ход истории сам без личных твоих усилий приведет к обществу разума и благоденствия, все это погибельно для нас. Последний роман Тендрякова заставляет читателя задуматься над собственной позицией в нынешнем мире. Поражаешься бесстрашию писателя. Может быть, впервые во след русской классики художественному анализу подвергается сама всемирная идея гуманизма. Для нашей модели гуманизма чрезвычайно актуален и важен вывод автора о невозможности строительства качественного общества без жесткой экономической и социальной ответственности работника. Тендрякова часто ставили в упрек публицистичность его прозы. Но ведь литературу XX века все больше ведет мысль.